Интересно, очень интересно, думаю я. Вчера было просто невероятно. Машка, любимая, страстная, нежная. Обнаженные тела на белоснежных простынях в полумраке квартиры. Это красиво, это хорошо, это дает стимул к жизни. Что будет сегодня? И помчался на свидание с любовью. Пора, пора. И вот, снова Арбат, поздний вечер. Стою у художественного, жду девчонок, и мой взгляд падает на афишу с фильмом, о котором все говорят в последнее время, а его пока еще не видел. «Человек с бульвара Капуцинов». Читаю я на яркой афише и думаю, можно посмотреть, ну отсюда то не выгонит. И сам смеюсь своим мыслям. А вот и они, мои прелестницы. Сколько вчера было уже завистливых взглядов в мой адрес, сколько будет еще сегодня. Понимаю я, гладя на этих очаровашек. Рыжие солнышко и белокурое облачко летят ко мне сквозь толпу, а та расходится, не хочет мешать счастью, наверное. И встретились, стоим как школьники, втроем, взявшись за руки, улыбаемся друг другу, и неожиданно вспоминается. Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Мы не совсем друзья, но мы не пропадем. Думаю я и тяну их обеих к себе со словами: «Привет, мои милые». И улыбки становятся мне наградой, а затем и слова, произнесенные хором: «Привет, любимый». И я понимаю, плевать, просто плевать, кто и что думает, и целую их по очереди. И отвечают, тоже конечно по очереди, а прохожие смотрят сперва недоуменно, потом улыбаются, видя честность и искренность наших отношений. Но я решаю все-таки не провоцировать народные волнения и предлагаю: «А пошли в кино, вон человека с бульвара Капуцинов дают, говорят хорошие». Машка сразу кивает головой, соглашаясь, а Несса в сомнениях: «Я же русского не знаю, как смотреть буду?» — спрашивает она у нас с Машкой, на что мы, не сговариваясь, но хором отвечаем: «А кто сказал, что кино надо смотреть? Мы вон новых амазонок так ни разу и не досмотрели», — смеемся мы в ответ, а потом добавляем: «Но самое интересное мы тебе переведем, если, конечно, будет до того». И Несса присоединяется к нам в нашем веселье, видно, и у них есть места для поцелуев. И мы идем в кино, а дальше все по-правильному, да по-взрослому. Билеты на последний ряд, который, как всегда, оказывается почти пуст. Я занимаю стратегическое место между двумя невероятно красивыми девчонками. Сразу же завладеваю их руками, и начинается. И кино тоже. Машка справа и поцелуй в темноте, а Несса делает вид, что смотрит кино. Наверное, интересно, на незнакомом то языке. Думаю я и с трудом отрываюсь от Машки. Та понятливо улыбается в полутьме зала, но отпускает меня. И вот уже Несса с охотой подается ко мне поближе, и наши губы встречаются. А я думаю, ощущая эту сладость нежных губ, какая же она невероятная. И она, видно, это чувствует, подается поближе ко мне и сама кладет мою руку себе на грудь. Я помню, мои руки помнят эти ощущения. Это уже было, хоть и не до конца, но похоже сегодня будет. И Несса шепчет мне на ухо, обжигая его своим горячим дыханием: «Сегодня, потом, после кино, пойдем к тебе». «Хорошо, хорошо, милая», — отвечаю я. «Конечно, хорошо». И кино продолжается на экране и в зале. А чем было кино, я, конечно, не помню. Два очаровательных сокровища, сидевших рядом, были куда важнее. Им, по-моему, тоже было не до кино. Во всяком случае, Несса ни разу ничего так и не спросила. Но мы честно досидели до конца, хотя это и было трудно. И только после окончания матча попрощались с Машкой, которая немного грустно на меня посмотрела, потом поцеловала и спросила: «Когда мы еще увидимся?» «В октябре», — ответил я. «Маша, в октябре». Она согласно кивнула и собралась уже уходить. Я остановил ее и увидел в глазах застывшие слезы. «Поехали с нами», — неожиданно предложил я. «Несса, ты ведь не против?» И тут же пояснил: «Я не про развраты всякие комбинации, я про любовь. Как захотим, так и будет, и никто нам не указ, а места и меня на всех хватит. Поехали, так правильнее будет». Я не решился вчера это предложить, но видел, как больно было Нессе расставаться, сегодня решился, и вот теперь смотрю на реакцию моих подруг с одной мыслью: «Испортил, не испортил, я же ничего плохого не имел в виду, разве может быть что-то плохое в любви?» Минутная задумчивость, Несса кивает в знак согласия, а потом говорит: «Хорошо, я не против». Тут и Машка соглашается, она меня знает лучше и не сомневается, что ни к чему я принуждать не буду. Просто так и правда лучше, дома проще. Думаю я, обнимая своих девчонок: «У меня там есть 7 дней в неделю, и можно как-то организоваться без обид, Хотя в последнее время все тоже идет к какой-то семейственности, все труднее становится кого-то выделить, даже на короткое время. И мы помчались ко мне, в ту самую квартиру на Первомайскую. Там и правда места хватит, две комнаты, можно разместиться, никого не напрягая и не провоцирую, а принуждения уж тем более не будет. Думаю я, держа под локотки своих девчонок и поднимаясь с ними по неширокой лестнице в подъезде. Дошли, дверь, открыли и зашли. И поцелуи, снова с обеими по очереди, прямо с порога. Все соскучились. Понимаю я, и Машка все-таки отрывается от меня и говорит: «Идите уже, развращенцы». Потом смеется и добавляет: «Я потом, я пока поваляюсь». И мы идем с Нессой под улыбкой милой, все понимающие Машки. Пришли, остановились, зависли в любовании друг другом. Такое знакомое состояние, когда понимаешь, что остался всего один шаг и что не будет уже отказа, но тянешь момент, как будто бережешь это самое состояние. И в этот момент, ты понимаешь, оно уже не повторится. Следующий момент, и вся жизнь после, все это будет совсем другим, не таким, как сейчас, и, наверное, лучше, точно счастливее и радостнее, но не таким. Это все останется здесь и сейчас, за спиной, а мы пойдем вперед, к мечтам, наверное, и я делаю первый шаг, глядя в ее невозможные изумрудные глаза и понимаю, со мной сейчас сразу две рыжеватые богини с зелеными глазами, и я не хочу определять, кто из них лучше. Я обнимаю ее целую в губы и говорю: «Девушка, это просто преступление». Она улыбается в ответ, привыкла уже к моим закидонам и спрашивает, между поцелуями, конечно: «Что именно, мой галантный кавалер?» Поцелуи затягивают, становится дольше и страстнее, дыхание сбивается и перехватывает, но я собираю волю в кулак, заодно прихватывая все интересное у моей милой Нессы и разъясняю вывихрение моего не всегда здорового разума. Преступление – прятать такую красоту под безжизненной тканью. И тут же показываю, что именно прячется, аккуратно расстегивая короткое платьице моей милой француженки. Она смеется в ответ, делает какое-то легкое движение плечами, и платье, похоже, начинает жить своей собственной жизнью. А как иначе объяснить то, что вот было, и уже нет? Думаю я, гладя на мою прелесть, стоящую передо мной уже только в симпатичном белоснежном комплектике, подчеркивающем стройности какую-то невесомость прелестной Нессы. Так лучше, улыбается она и даже поворачивается, демонстрируя себя в разных ракурсах. Конечно, лучше, отвечаю я, снова притягивая ее к себе, целуя в нежные губы и занимаясь привычным делом избавления прелести от последних оков. Но все равно, так еще лучше. Смеюсь я и даже на шаг отступаю, оглядывая это невозможное создание, которое, я не сомневаюсь, уже совсем скоро сведет с ума половину мужского населения Европы и не только. Но сегодня и сейчас она моя. Понимаю я, и я постараюсь, чтобы эти сегодня и сейчас растянулись еще на долгие годы, и никакие ковбои с пиратами у меня ее не отберут. Она снова улыбается, улыбка просто освещает уже не только ее, она освещает нас и нашу любовь. Я тяну ее к себе, а потом и на ложе любви, как говорят поэты. И начинается невероятный танец любви, безумство страсти, а в общем жизнь, та самая, про которую не надо забывать. И, как всегда, разум плывет, тела пылают, и наслаждение в тот же час, ну да, ведь все про это знают, и лишь смущаются подчас. Сидим втроем на диване в гостиной с чаем и почти обнявшись, и невозможно хорошо сейчас мне с ними, и я вижу, что и им со мной. Машка как-то странно на меня посматривает, а потом спрашивает: «Ты вообще-то живой, а то вид такой, странный немного, в общем. Замучили, наверное, мы тебя». Сперва Несса оторвалась, потом я, потом, ну короче, сам помнишь. И они смеются обе, а мгновение спустя, к ним присоединяюсь и я. Обнимаю их, тяну к себе и говорю: «Девчонки, я всегда мечтал о таких, как вы, две рыжих, точнее рыжая, которая все хочет перекраситься потемнее, и золотистая блонда, что хочет стать блондинкой. Маленькие, вы такие нежные, вы мечта поэта, а я поэт немного. Мы поэты странные, нас вычерпаешь до конца, а мы снова живы, наверное, музы не дают пропасти, вы помогаете». Смеюсь я им в ответ, ощущая прижавшиеся ко мне, немного подрагивающие тела. «Почитай что-нибудь», просит Несса, а Машка согласно кивает головой. «Хорошо», отвечаю я и читаю стихи о жизни, любви и нас, у которых одна задача – не пропасть в этом бескрайнем бушующем океане страстей и эмоций. «Однажды взглянем мы в окно, увидим солнечный рассвет, поймем, не все так замело, и жизни скажем свой привет. Однажды, просто улыбнемся, да просто так, без всяких вот причин. Поймем, мы в жизни остаемся, и всех простим, и все простим. Однажды мы поймаем вдруг улыбку тех радостных веселых глаз, и осознав вот эту вот смешинку, поймем, что счастливы сейчас. Однажды мы обнимем то, что нужно, и то, что дорого, останется вот с нами. И мы поймем, что это, ну, совсем не сложно, и что решаем мы, конечно, сами. Однажды не отпустим ни за что того, что рядом вдруг нежданно появилось. Поймем, что появилась та, кого мы столько ждали, и она явилась. Однажды солнце свет нам осветит, наш путь от сих и прямо до конца. И, наконец, поймем, вот для чего растит нас жизнь и та, ну да, та самая судьба. Однажды взглянем мы в окно, и солнце улыбнется нам. Любовь ведь рядом, наверное, к этому все и вело. И, обернувшись, вернемся к сбывшимся мечтам. Глава 18. Марсель, Марсель, город и команда. 16 сентября 1987 года, среда, Баку, 20:00-23:00, первый матч в Еврокубках, наш дебют на международной арене, думаю я, стоя на поле и уже ожидая начала матча, и тут же новые мысли приходя в голову, а соперник-то не прост, совсем не прост, хотя с ними можно играть. Вторая команда Франции в прошлом сезоне и идут в шестерке в этом. В прошлом году они выиграли Кубок Франции, и потому сегодня будут противостоять нам. Что еще о них известно? В прошлом году не слишком много забивали и достаточно часто пропускали. В этом году у них показатели ухудшились. Реально у них опасен один футболист, восходящая французская звезда Жан-Пьер Папин. В прошлом году он пришел из бельгийского Брюгге, где забивал 30 мячей за сезон, и сразу стал лидером Марселя. Но показатели его в прошлом году были довольно скромны, всего лишь 16 мячей за год во всех соревнованиях за клуб. В этом году идет немного лучше, но не сказать, что супер. Наверное, еще молод, 24 года всего, и его время еще впереди. Да и он мой старый знакомый по матчам сборной, уже встречались. Судья уверенно шагает к центру поля, и вот-вот начнется матч. Рядом со мной мои вечные партнеры по первому розыгрышу мяча, Пономарев и Ахмедов. Похоже, скоро стартуем. Думаю я, и взгляд падает на заполненные до отказа трибуны и на табло с составами команд. Да у нас на поле сильнейшие. Понимаю я, и пока еще есть время, я быстро вспоминаю то, что помню о нас и о сопернике. У нас на поле основа. Пара высоких центральных защитников, высокие опорники, впереди я, тоже совсем не малыш. На флангах техничные и агрессивные Добровольские и Сулейманов. На розыгрыше мяча, как всегда, Пономарев. И в составе реактивный Ахмедов. Учитывая не очень надежную оборону гостей и низкорослость команды, появляются некоторые мысли о том, как взламывать их оборону. Но это мы посмотрим в ходе матча. А в целом расстановка у нас выглядит так. Ахмедов, Латин, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбеков. И тут же, практически без передышки, летит анализ по гостям. Команда не совсем понятная. Французы всегда, конечно, техничны, но сейчас одной техники уже недостаточно. Нужна мощь и скорости, а вот с этим у них по ходе проблемы. Низкорослая защита, будет сложно справиться с нами. Один Ра может хоть как-то противостоять мне и подключающимся в атаку игрокам обороны, а у нас они все высокие. А вот все остальные защитники и полузащитники Марселя не выше 178 сантиметров, а Диала и Априо и вовсе малыши, 170 сантиметров и ниже. Да и пара форвардов ростом не блещет. В скорости у них тоже особого преимущества нет, отсюда и результаты. В целом Марсель с его проблемами выглядит как калька со сборной Франции. С первыми мы справились, теперь надо со вторыми разобраться. И я припоминаю заявленную расстановку гостей. Аллафс, Папин, Априо, Жинжи не посидела. В прошлый раз не сработало, наверное, надеются, что сейчас отработается лучше. Судья дает свисток. Мы разыгрываем, и пролетает последняя посторонняя мысль. Они нам вполне по силам, выигрывать и сегодня, и в противостоянии. Думаю я, и мы побежали. Стадион шумит, предвкушает и ждет, а я думаю, что-то тихо, непорядок. И пока ребята перепасовывают мяч в центре поля, поднимаю руки вверх, обе с нашим знаком «В», и стадион как будто этого и ждал. Он взрывает грохотом барабанов и криком речевок, разносящихся над стадионом. И все явственнее слышно наши: «Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы». И команда помчалась, как тут устоять, когда 50 тысяч болельщиков на стадионе и несколько миллионов у экранов телевизоров ждут, Нет, просто требую победы. А французы начинают элементарно проигрывать в скорости, настрое, аккуратности. И почти первая же атака приводит к голу. Нашему голу. Пономарев пасует налево. Добровольский принимает мяч и неожиданно для всех переводит его забросом за спины французов на противоположный фланг. У них не хватает роста, перехватывать подобные переводы мяча, а Сулейманов принятый вернул в штрафную, где я в борьбе с Ра, перепрыгиваю его на голову и отправляю мяч под перекладину. Да, все как я и думал, они не справляются с высокой агрессивной игрой, игрокам не хватает роста и навыка, а в итоге мяч в воротах. После подачи с фланга и классического замыкания передачи на втором этаже. Понимаю я игровые расклады и уже вижу на табло свою фамилию. Гол Латин, 10, Нефтяник Россия, 17 мин. Гол. Мы повели, 1-0 и я тут же вновь скидываю руки вверх, призывая стадион к поддержке и он взрывается бурей эмоций и звуков. Нам комфортно, французам наверное не очень. И мы играем дальше, у гостей ничего особо не получается. Наша полузащита задавила марсельцев и Папин в итоге сидит на голодном пайке, почти не получая мяч. А мы играем и у нас получается. Сулейманов проходит справа и подает, а я принимаю передачу и сбрасываю мяч под удар Ахмедову. Тот бьет, но вратарь успевает среагировать и переводит мяч на угловой. От подачи с углового, гости отбились, но вновь теряют мяч в центре, а мы затеваем небольшую круговерть у штрафной Марселя и в итоге, на удар выводится Пономарев. Следует мощнейший удар под перекладину метров с 20 и Белл в великолепном прыжке достает мяч и снова угловой, и снова отбились. Попытались перейти в атаку и потеряли мяч. Тот подбирает Шеренбиков и неожиданно для все, бросает длинный пас за спину слишком далеко ушедших защитников гостей. Те рванулись за мячом и я рванулся. Поединок в скорости я против Домерга и Фостера и они проиграли. Я просто от них убежал. 20 метров забега. Два касания мяча и выход один на один. Белл выскакивает мне навстречу, но я не стал мудрить, а просто пробил сильным обводящим ударом в дальнюю девятку. И все, 2-0. Мяч затрепыхался в сетке. Это уже почти победа. Понимаю я, и это понимает табло показывая. Гол Латин, 10, Нефтяник Россия, 37 мин. Гол. Я вновь запускаю волну и стадион вновь поддерживает. Французы немного растеряны и похоже не совсем представляют, что им дальше делать, а мы играем и очередная комбинация. Вновь фланговый проход Сулейманова, вновь подача на меня, вновь я всех переигрываю в воздухе и на этот раз аккуратно сбрасываю мяч под удар Пономареву. Но Игорь, есть Игорь, он видит включившегося в атаку второго Игоря, Добровольского и его инстинкт диспетчера, перебарывает желание бомбардира. Мягкий пас разрезает линии защиты гостей, как нож масла. И Добровольский выскакивает один на один с вратарем в районе левого угла вратарской. Защита гостей откровенно растерялась, не понимая в такой ситуации, кого собственно держать. А Игорь Добровольский не теряется, он точно и спокойно бьет низом в угол мимо вратаря французов. Гол. Понимаю я. 3-0. Табло тут же подтверждает мою информацию. Гол Добровольский. 6. Нефтяник Россия. 43 мин. Гол. Проходит еще пара минут. И тайм заканчивается. Мы уходим с четким ощущением победы. И зрители это чувствуют, устраивая нам овацию. В перерыве главный решает снова поберечь креатив. Тем более как-то не верится, что французы сравняют. Ведь не я один переигрывал их, вся команда обыграла. И нас с Игорем Добровольским меняют Андрей Пятницкий и Юнис Гусейнов. Команда немного меняет схему игры и теперь у нас уже два опорных полузащитника, закрывающих подступы к своей штрафной. Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Шеренбиков, Пятницкий. Второй тайм проходит куда более спокойно, чем первый, и мы его досматриваем со скамейки запасных. Наши ребята контролируют игру, успешно останавливают атаки марсельцев, а иногда и сами атакуют. Хорошие моменты упускают Ахмедов, не попадая по воротам с 12 метров и Пономарев, угодивший в штангу метров с 25. Но в целом идет равная игра и вот в ней то и происходит неожиданность. Папин взрывается, принимает мяч от партнера, разгоняется справа наискосок по направлению к нашим воротам и бьет. Не успевают ни защитники накрыть это отчаянный прорыв французского форварда, ни Житков отразить этот удар. И мяч в воротах, Папин все-таки забил. Думаю я, глядя на табло. Гол Папин, 11, Марсель, Франция, 77 мин. Гол. Но больше им сделать так ничего и не удалось. Матч заканчивается все с тем же счетом, а трибуны стоя приветствуют нашу команду, сделавшую первый шаг к европейской славе. И мы благодарим зрителей, выстроившись у кромки поля всем составом. Они это видят, они это ценят, они понимают, команда и город – одно целое, один организм. И мы уходим со стадиона, а табло по-прежнему напоминает благодарным болельщикам и славных моментах матча. Вечер, хороший вечер среды, уже после матча, уже ближе к полуночи. Сижу я у себя в квартире в кресле перед моей японской двойкой, жутко модной в наше время, и размышляю, ожидая мою Олечку, как всегда, зависшую в душе. Да, напряженный период выдался. Матчи один за другим, сборная, чемпионат, кубок страны и вот теперь старт в Еврокубках. И все прошли, нигде не оступились. Сборная уверенно идет на первом месте и уже наверняка в Евро-88. Мы сделали шикарный задел в первом раунде Кубка обладателей кубков, обыграв далеко не слабый Марсель. В Кубке страны мы уверенно прошли два первых тура и вышли в весенний четвертьфинал. Ну и главное, после 24 туров, мы по-прежнему на 9 очков опережаем московский «Спартак», и чтобы стать чемпионами, нам по максимуму надо набрать в последних 6 турах всего лишь 4 очка. Надо постараться не рухнуть с пьедестала. И также для меня немаловажно, то что я в эти 24 турах уже забил 27 мячей. Но этого, похоже, не хватит для реализации поставленной задачи. Золотая бутса маячит на горизонте, и надо постараться, но по-честному, а то разные бывают слухи. Мне оно не надо, потом не отмоешься. Я оглядываюсь, обнаженной блондинки не видно, в ванной все еще шумит вода. Она любит поплескаться, я знаю, и часто, почти всегда в итоге присоединяюсь к ней. Думаю я с усмешкой и продолжаю приятные воспоминания. Мы еще все и школу закончили, в институты поступили, даже Наташка еле заставил. Я в итоге оказался в нашем родном нефтяном, но на экономическом факультете. Как меня зазывали и в один вуз, и во второй. Вообще говорили, только скажи, не надо экзаменов, так зачислим, это честь для любого вуза страны. Но я уперся, выбрал и поступил по-честному. Даже экзамены сдавал, все 3. Как всегда, меня никто не узнал, и я спокойно отсидел несколько часов, написал и решил все положенные, и с круглыми отлично поступил, а позже и был зачислен. А вот когда я увидел свою группу, я осознал весь масштаб проблемы. Студенты-то быстро прознали, кто с ними учится, а гендерный состав там весьма своеобразный сложился. Все группы на F на 80% состоят из девчонок и в основном симпатичных. А вот ребята какие-то немного странноватые. Финансисты, наверное, будущее. Но Ленка поступила со мной, умудрилась попасть в мою группу и встала на защиту моего бренного тела от завистливых взглядов однокурсниц. Своей совсем невеликой, но такой симпатичной и на глаз, и на ощупь, да и во всех остальных смыслах, грудью. Все поняли и разочарованно отвалили. А вот я весьма непрозрачно намекнул немногочисленным ребятам из группы на крайнюю нежелательность нахождения рядом с моей любовью, особенно в мое отсутствие. И они поняли, особенно после рассказов о том, с какой скоростью летит мяч после удара хорошего футболиста, и какую силу для этого должна иметь нога. Они умные, они все быстро посчитали. Эту процедуру я потом повторил еще дважды, в политехе, куда поступила Наташка, и в МЕДе, где начала учиться Оля. Оля до последнего не оставляла попыток и надежд убедить меня учиться с ней, но передумала, после моей ремарки: «Оля, ну вот ты скажи, на кого мне учиться в медицинском? Ведь учиться и потом работать надо тому и тем, что любишь. Правда?» – спрашиваю я, а она неуверенно кивает в ответ головой, осторожно поглядывая на меня с вполне читаемым выражением в глазах, как бы говорящим: «Ну что, ты еще придумал, Дан?» А я продолжаю: «Ну смотри, я люблю вас, но такой профессии нет. Я люблю красивых девчонок, такой профессии тоже, наверное, нет. Я люблю футбол, но на тренера учиться рановато, это потом. И я люблю работу с цифрами, но учиться на всяких физматах мне лень, я практик больше. И потому экономический факультет нашей нефтянки – самое оно для меня. А в МЕДе, ну кем мне там быть? На гинеколога мне идти учиться? Больше ничего в голову из моих интересов медицинского рода мне и не приходит. Нет, мне, конечно, нравится все то, что красиво, и тема интересная, но ты же не хочешь, чтобы я учился этой хорошей профессии?» И Оля уже гораздо увереннее и даже как-то отчаянно качает головой, как бы показывая, что не хочет. Так и закончились наши переговоры об учебе в институте. И вот мы теперь, все четверо студенты вузов, Правда, я там пока еще появился всего пару раз, но декан и ректор уверенно сказали мне: «Ты играй, Дан, играй, а с учебой разберемся. Ты же умный парень, все выучишь, мы даже и не сомневаемся». А мне при этом показалось, что хотели сказать, но постеснялись почему-то: «Мы знаем, ты все сдашь, мы и проверять-то не будем». «Зачем? Честность, она важна в таких делах». Но я решил себе: сдам, все и всем назло сдам. И новые мысли, уже куда более фривольные, лезут в голову и немедленно озвучиваются немного хулиганской фразой: «Олька, ты там не утонула часом? Я иду спасать. И я иду спасать мою любимую от себя самой. А то кто ее знает, чем она там занимается». И захожу в ванную, она притворно пищит, сидя в той самой ванной в облаке пены: «Девушка, можно к вам в гости?» Предельно вежливо спрашиваю я, присев на корточки рядом с бортиком ванной, уже в костюме Адама, конечно. Она улыбается и загадочно молчит, на что я продолжаю: «Как нам известно с детства, молчание – знак согласия». И осторожно присоединяюсь к моей любимой. В глазах ее читается столько любви и удовольствия, что согласие уже и не требуется, оно уже получено заранее и надолго вперед. А я обнимаю ее податливое тело, тянущееся ко мне, легким поцелуем смахиваю пену с носа и говорю: «Олька, ты не представляешь, как я всегда мечтал, ну как немного повзрослел, о таких моментах, когда ты, я и Ванна». Она смеется в ответ и потом говорит: «Ты не поверишь, но я тоже об этом мечтала». И тут я не удерживаюсь от коронной шутки: «И что, тоже с девушкой мечтала принять ванну?» Спрашиваю я, а она смеется на мою шутку, слегка бьет меня по рукам, которые уже отправились за поиском всего интересного, и отвечает: «Нет, не с девушкой, хотя с тобой, я уже ни в чем не уверена. Да ты и сам знаешь, тебя трудно делить, проще договориться». Мы и договорились, и всем хорошо. Но мечтала я о парне, конечно, о таком, как ты. А потом и о тебе, ну как ты появился, со своим: «Девушка, я с вами рядом посижу, а то я боюсь». Я тогда и поняла, что не смогу тебе отказать, да и не хочу. «Видишь, так и получилось», — отвечает она мне и снова тянется за поцелуем и получает его. Много получает и много дает, а я понимаю, это и есть счастье. Я, она или они, кто тут судья? Ванна, кровать, любовь, страсть и нежность — это все наши, это все про нас. И мы сидим, обнявшись в ванной, два молодых идиота, пока не надоедает, и тогда мы идем заниматься еще более приятными делами. Лежу, обняв ее, мою любовь, когда-то неожиданную, а сейчас уже закономерную. Олька заснула, она устала, она всю себя отдала, без остатка я это чувствовал в эмоциях, есть у меня такой дар. Они об этом еще не знают, но есть, он уже проявился. Меня больше не обмануть, никому, и я все чувствую. А она спит, приткнулась ко мне и тихо сопит в шею. «Милая, какая милая», — думаю я и неожиданно вспоминаю свое прошлое, свое детство. Оно когда-то воплотилось в стихах, и там я невозможно счастлив, в предвкушении взрослости, когда уже понимаешь, что чего-то хочешь, но еще не совсем осознаешь, чего именно. А стихи о том детстве, о тех ощущениях, о той жизни. Я помню прошлое, оно осталось там, где я бегу по берегу беспечно, и камешек летает по волнам. Ну и суда, на рейде тут, конечно. Я помню море, бриз береговой, плот вдалеке, за якорем надежно, и сумасшедший тот восторг шальной, когда ныряешь ты с него неосторожно. Я помню воздух и палящий зной, тот, что обрушился внезапно, когда тот шаг ты первый сделал свой, и жизнь опять становится прекрасна. Я помню теннис вечерами, и споры дружески кипят, друзья, подруги тут же с нами, часы, минуты, дни летят. Я помню томные вечера, жару разлившуюся ночью, ну и жужжание комара. Я помню тоже очень точно, я помню школу двухэтажку, пускай была и невелика, неслись туда и мы в припрыжку, и сколько мне она дала. Я помню в небе вертолеты, а в море ходят корабли, просты там были все расчеты, и мы там просто шли. Я помню наши все походы, на море, в школу, в магазин, и ощущение свободы, и небо синь, и моря синь. Потом все стало иногда, жизнь изменилась, что тут сделать, а после кончилось и навсегда, осталось только вспоминать, но все равно, из памяти не вырезать, не обнулить всех тех моментов, и не дано в душе растаять, событий тех звенящей ленты. Глава 19. Чемпионы бывшие и будущие. 21 сентября 1987 года. Понедельник. Тбилиси. 18:00:20 с. Да, Тбилиси. Когда-то я уже играл, но немного в другом статусе. А я, и моя команда безусловные лидеры чемпионата, думаю я привычно стоя в центре поля, рядом с Пономаревым и Ахмедовым. Ждем начала матча. И я припоминаю наше турнирное положение на сегодня. Да, неплохо все, очень даже неплохо. Мы уверенно идем на первом месте, опережая преследующий нас Спартак на 9 очков. Это уже будет 25 тур, и мы буквально в шаге от чемпионства. Наша победа и неудача москвичей и все, конец интриги. Но тбилисцы далеко не слабы. А у меня все хорошо, с девчонками наконец все наладилось и даже более, и с игрой все пока шикарно. В чемпионате я уверенно лидирую в гонке бомбардиров с 27 мячами. Но маловато этого будет, для золотой бутсы, там под 40 надо забить, и значит, мне в оставшихся 6 матчах надо прибавить именно с результативностью, чтобы все было красиво. О, уже и составы появились. Констатирую я очевидный факт, глядя на табло и на стадион. Стадион полон, несмотря ни на очень хорошую игру «Динамо». И по составу видно, что у них на полную катушку идет смена поколений. И как обычно анализ составов, начнем с нас. У нас сегодня в составе много плановых замен. Дали отдохнуть Добровольскому, после матча с Марселем и ротация. В составе сегодня справа в защите Эллахвердиев вместо Вахабзаде, в центре обороны Рахимов подменяет Федоровского, в опорной зоне вышел Пятницкий вместо Ширинбикова, слева Гусейнов. Ну а дальше все привычно и схема на самом деле обычная. Латин Ахмедов, Гусейнов, Пономарев, Сулейманов, Пятницкий. Ну что же, состав все равно боевой, мы вполне способны достойно сыграть. Кстати говоря, возможно, благодаря той самой ротации мы и идем пока без травм. Это надо же, сезон заканчивается и ни одной серьезной травмы в составе. Редко такое бывает. Но я почти уверен, основная часть травм происходит именно на фоне переутомления игроков. Слишком плотно начинают их использовать. Каждый матч от и до. И что-нибудь, когда-нибудь да и ломается. Так в «Спартаке» ломался Черенков, так ломались и многие другие перспективные ребята. Мы от этого, похоже, уже ушли. И все благодаря правильной и своевременной ротации. Время еще есть, и я переключаюсь на хозяев. Тбилисцы, похоже, сегодня поменяли и состав, и схему игры. Нет сегодня на поле их ветеранов, Чевадзе и Сулаквилидзе, под которых во многом подстраивали игру. И «Динамо» сегодня выставила классическую схему 4-4-2. Справа в защите вновь Киташвили, налево из линии полузащиты перевели Кокилашвили. В центре обороны молодые, но очень перспективные Цвибайчедия, опорный Жордания и дальше тройка атакующих хавов Сванадзе, молодой Панцула и Ревишвили. И впереди Царава и Гурули. А схема примерно такая. Царава, Гурули, Сванадзе, Панцула, Ревишвили, Жордания. Много техничных игроков, много молодежи. Есть в команде и мощь, высоки Жордания и Царава. Да и Цвиба с Чедией могут на угловых поработать. Интересная команда на самом деле, но пока еще не сбалансирована, не сыграна в достаточной степени. Время им надо, уверен, много есть интересной молодежи, и она себя еще проявит. А тем временем и матч начинается, первыми разыграли хозяева, и они же сразу пытаются прижать нас к воротам. Но мы довольно спокойно перекрываем зоны и отбираем мяч. Хозяева сегодня мобильны, играют непривычно жестко, и нам прилетает по ногам. Но на карточку пока ничего не тянет. Минута летит за минутой, а моментов нет, как-то не получается ни у нас, ни у хозяев. Неплохо комбинируем, доходим до штрафной, а там все портят внимательно играющие сегодня центральные защитники и опорники. Причем у обеих команд, получается, все шансы в ударах издали. Думаю я и бросаю взгляд на табло стадиона, а там уже полчаса отыграли. Нет, так не пойдет. Решаю я, и похоже со мной согласен наш лидер, Игорь Пономарев. Он замечает меня в центре поля и отдает пас. Я резким движением ухожу от Жордания, тот не успевает сблокировать меня, и все, я вырывался на оперативный простор. Есть метров 10 свободных, никого рядом. Чувствую я на ходу и решаю бить. Да, с 30 метров. Разбег, удар, грузины не ожидали этого и не стали блокировать. А мяч изумительно лег на ногу и вышел удар почти что внешней стороной стопы, да еще и с оттяжкой. Мяч по какой-то настильной траектории помчался в сторону ворот и скорость набрал, дай боже. Габелия прыгает, но не дотягивается до девятки, а мяч как раз туда и попадает, точно в правую от вратаря. Невероятно красивый гол. Думаю я, и ребята со мной согласны, аплодируют красивому удару и голу. А табло уже высветило. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 33 мин. Гол. Играем дальше и все в том же духе. Опять, как таковых нет моментов ни у нас, ни у хозяев. Верховые навесы перехватываются, прострелы отбиваются и в контратаку убежать не удается. Сложный матч. Понимаю я простую истину, а мгновение спустя, убеждаюсь в своей правоте. Цараба подхватывает мяч в центре поля, отрывается от Пономарева, проходит метров 10 вперед. Пятницкий спокойно блокирует движение, не сближаясь и не давая особо обострить игру. Но Цараба вдруг берет и бьет. Почти повторение моего удара, мяч вновь влетает в девятку и Житков, при всем своем росте, не дотягивается. 1-1. Сравняли. Вижу я, а на табло уже появляется фамилия героя, нанесшего такой удар. Гол Цараба, 10, Динамо Тбилиси, 44 мин. Гол. Играем дальше, но недолго и первый тайм заканчивается. Главный задумчив и, похоже, решает, что синица в руках лучше журавля в небе. У нас хороший задел, игра сегодня не идет и на второй тайм замены. Вместо Дана и Пономарева выпускаем Ширинбикова и Касумова. Играем с двумя опорниками и без диспетчера. Максимально внимательно в обороне и стараемся быстро отдавать мяч на фланги. Ребята кивают, начинается второй тайм и замены. Наш состав и игровая схема приобретает довольно неожиданный и какой-то вертикальный вид. Касумов Ахмедов, Гусейнов Сулейманов, Ширинбиков, Пятницкий. Плотный получается состав. Понимаю я и еще я вполне осознаю, что Руслан Абдуллаевич идет на риск, чтобы наверняка сохранить в строю своих лидеров. Я, Добровольский и Пономарев, три главных джокера команды, и нас с поля убрали, во избежание, так сказать. Во втором тайме игра идет в том же стиле, создать ничего особо не удается, и обе команды начинают все чаще и чаще бить издали. Удар Ширинбикова проходит рядом со штангой, а вот Пятницкий попадает. Мощнейший удар низом с 25 метров, и Габелия, похоже, увидел мяч только у себя за спиной. 2-1, в нашу пользу, уже неплохо, думаю я, глядя на табло. Гол Пятницкий, 7, Нефтяник Баку, 61 мин, гол. Матч продолжается все в том же ключе. Грузины тоже бьют и бьют неплохо, они это всегда умели. Чедия чуть не пробил с 30 метров руки Житкова, но тот все-таки мяч удержал. Следом выстрелил и Гурули, но промахнулся. Наши собрались и отодвинули игру от своих ворот. Вроде стало поспокойнее, и Сулейманов накрутил грузинских защитников и ударил хитро низом, уже входя в штрафную. Серия рикошетов, и мяч уходит на угловой, а там динамовцы снова внимательны. Еще одна наша атака, и уже Касумов переиграл все-таки в воздухе Чедия и пробил. Но Габелия снова на высоте, и все-таки они добиваются своего. Настырный Ревишвили полез в обводку у нашей штрафной, и Гусейнов его завалил. Штрафной и точка очень опасная, до ворот метро 20 и прямо напротив левого от вратаря угла. Гурули бьет поверх стенки и кладет мяч в девятку. Житков не успел, он, как и положено, держал центр и дальний угол. А тут такой снайперский выстрел. Сравняли. Резюмирую я. Табло безразлично высвечивает фамилию игрока, забившего, похоже, последний мяч в этом матче. Гол Гурули, 11, Динамо Тбилиси, 88 мин. Гол. Еще пара минут и матч закончен. Не самый привычный для нас результат, но этот Тбилиси и матч в гостях. Да и нельзя все время выигрывать. А сегодня, в чем-то была просто фантастика. Все четыре мяча забиты фантастически красивыми ударами издали. Такое редко бывает. Но тем не менее, надо играть дальше, и мы будем играть. Даю себе установку, уже уходя со стадиона вместе с командой. А табло, как будто издеваясь, показывает нам, что да, нельзя все время только выигрывать. Бывают и ничьи. 26 сентября 1987 года. Суббота. Баку, Мардакяны. 11:00:26. Температура воды 23°. Да, сегодня у нас закрытие пляжного сезона. Думаю я, сидя на веранде своей дачи в Мардакянах и вспоминая обстоятельства, приведшие меня сюда. Значит так, ребята, мы немного перетренировались, отсюда и ничья с тбилисцами, и некоторая тяжесть в игре, говорит Руслан Абдуллаевич на очередном установочном собрании команды по приезду в Баку. Он делает небольшую паузу и тут же продолжает. Нам предстоит не самый простой период, матчи пойдут один за другим, еще и сборные. И поэтому тренерский совет совместно с администрацией команды принял решение немного разгрузить тренировки. Сегодня, 22 сентября, все отдыхают. Затем с 23 и по 25 сентября тренировки в обычном режиме. В субботу, 26 сентября, всем отдых, чтобы я вообще никого на базе не видел. Рекомендую разъехаться в пятницу вечером по дачам и носа оттуда не показывать. В воскресенье, 27 сентября встречаемся на базе и начинаем подготовку к ответному матчу с Марселем. В понедельник поздно вечером вылетаем в Марселе, в среду играет ответный матч. Времени подготовиться у нас вполне хватит, а за субботы вы все отдохнете. И тогда Марсель увидит настоящий нефтяник, не то что было в Тбилиси. Он заканчивает свою речь, смотрит на нас, потом переспрашивает, всем все ясно, все кивают, и мы расходимся. Но Руслан Абдуллаевич вместе со спонсором команды тормозит меня словами: «Дан, подожди, пожалуйста». Я останавливаюсь и жду, просто молча жду. Он улыбается и представляет слово спонсору, а тот говорит: «Уважаемые люди на тебя обижаются, машину хорошую тебе подарили, а ты все на мотоцикле раскатываешь. Неправильно как-то, беспокоимся мы за тебя, побьешься не дай бог, девчонок своих пожалей, куда они без тебя. Мы же все видим, мы старые, но все понимаем. Нам очень хочется, чтобы ты и дальше нас радовал, ну а после Евро, мы поможем, мы знаем о твоих планах и не против. Мы понимаем, ты уже перерос и команду, и чемпионат, тебе нужно развиваться. Но для этого надо быть счастливым и целым. Со счастьем у тебя сейчас все нормально, по-моему, а вот поберечься бы надо. Так что давай так договоримся, садишься на свой гелик, берешь девчонок и в Мардакяны, отдохни покупаться, а осетринки поешь и возвращайся, целый, сытый и злой до игры. Ну, а чтобы не сомневался, я понимаю, тебе еще права не полагаются, но есть лазейка и мы ею воспользовались. Ты же на права сдавал и сдал, у тебя просто отсрочка по вступлению в действие. Мы убедили власти, что отсрочка тебе не нужна, нас поняли и вот права, уже действующие. И спонсор кладет те самые права на стол. Да, думаю я, теперь я водитель. Я и раньше водил, но это полуофициальная отмазка была, что нельзя. А теперь отмазки нет. Да и правы они, перерос я и клуб, и чемпионат, и мотоцикл. Надо пересаживаться, сперва в гелик, потом во Францию. Французский чемпионат, конечно, не сильнее нашего, но есть причины. Оттуда проще себя заявить. Он подходит для молодых игроков и там Несса. Так что пора, меньше года осталось и они все просчитали. Я киваю, потом подтверждаю и словами: «Хорошо, так и сделаем, спасибо». А дальше была неделя тренировок, немного учебы, там прям удивились моему явлению и в пятницу вечером. Я забрал всех пищащих от радости девчонок, посадил их, согласно приобретенным билетам в свой гелик и стартовал на дачу. Так мы вчетвером здесь и оказались. Не в первый раз, надо признать, не в первый раз, а погода и правда супер. Воздух и вода почти в одну температуру, под 24°С. Это просто кайф, как у нас говорят. Бархатный сезон и я на даче, у теплого моря, скоро буду на теплом песочке и в окружении троицы фантастических красавиц, моих подруг и даже больше. Думаю я, а настроение, ну оно просто цветет и пахнет. Любимой женщиной, запахом йода от моря, хорошим вином, искрящимся в бокале и шашлыком из осетринки, доходящим на мангале, цитата, думаю я, цитата, из меня, любимого, оглядываюсь на двор, потом в комнату и новая порция мыслей, все это есть, все в наличии, запах йода ощутим и чем ближе к морю, тем явственней, девчонки любимые есть, целых 5, ну жадный я, все хорошие себе, а 3 сейчас со мной, вино на кухне, дожидается послеобеденной сиесты, и мангал присутствует, во дворе, а осетринка, пока еще в холодильнике, но свежайшая, только пойманная, утром брал с улова, все есть и все будет, но чуть позже, а пока пляж, море, брызги воды и визги девчонок, вперед, за счастьем, и я снова улыбаюсь, потом кричу девчонкам, зависшим в комнате, эй красивые, поехали кататься, вы чего там зависли, сейчас без вас уеду, смеюсь я, и они появляются, три мои красотки, блондинка Оля, будущий медик с роскошной фигурой, как она с такой фигурой плаванием занималась, не понимаю я, шатеночка Лена, экономист и гимнастка, симпатяшка, стройненькая, худенькая, восхитительная, и что она во мне нашла, Наташка хулиганка, брюнетка, вся воздушная и очень веселая, да и вообще моя детская любовь, которую я все-таки захомутал, или она меня, но то не важно, главное вместе, и тоже учится. Правда, я так и не понял на кого, она по-моему тоже, но это вообще не важно, главное учиться и я спокоен. Красотки, реально красотки, думаю я глядя на них, а они улыбаются в ответ и, еще и крутиться начинают. Позируют, красиво позируют. Ну так что, на пляж идем, Спрашиваю я и с изумлением слышу коллективное: «Ня, не идем, а едем», выкрикивают они хором, да еще и подбоченившись. Так, думаю я со смешком, бунт на корабле, а кто за рулем? Стесняюсь спросить, смеюсь я в ответ, и дружное: «Я», прозвучало на батом неотвратимого и беспощадного девичьего бунта. «Ну ладно, ладно, соглашаюсь я, но втроем вы за рулем не поместитесь, даже в гелике, надо выбирать. Проведем кастинг, кто лучше поцелует, та и за руль сядет». Предлагаю я, и все дружно соглашаются. Кастинг прошел с большим обоюдным удовольствием, едва не отменившим всю поездку, но девчонки спохватились и спросили: «Ну кто?» «Извиняйте, не могу определить, вы невозможно хороши все три, шкала измерений в итоге сломалась, под напором сами понимаете чего». Смеюсь я в ответ и предлагаю: «Проведем второй тур нашего конкурса, вечером или днем?» Не соглашается Оля. «Днем, точно днем», уточняет Ленка. «Можно перенести испытания на натуру, на пляж, например», предлагает Наташка, а с уважением и немалым изумлением на нее смотрю. Вот закрутила фразу, что вышка, даже незаконченная, с человеком делает. Думаю я и говорю: «Принимаются все три предложения одновременно и поочередно, а потом поочередно и одновременно». Теперь уже смеются все, но и согласны тоже все. В итоге водитель определяется по старинке: на камень, ножницы, бумага. В третьем туре розыгрыша баранки от гелика неожиданно победила Ленка. Она и повела мой немецкий вечный танк. Я за них в этом плане не беспокоился, водить они все умеют, гонять мы не собираемся, а постовых тут не бывает. Так и поехали, Ленка за рулем, я рядом, штурман фактически, и пара стрелков-радистов, по совместительству пересмешниц, на заднем сидении. Хорошо доехали, весело и с душой, а там уже и бескрайний пляж Мардакян с белоснежным песочком, ласковое море, теплый воздух, бархатная кожа моих любимых. Да это бархат, бархатный сезон. Море, песок, Каспий, жизнь. Это просто поэзия, это просто стихи. Любовь, любовь. А сколько в этом слове надежд и смыслов. И ведь такое вот везде. Всю жизнь ведь так. Мы ищем счастье и расстаемся просто так. И на душе ненастье, и лед покроет сердце, и чувства каменеют. И жалко ведь слепца, не видит, не умеет понять, что был неправ, когда свернул он не туда. Потом он кается, признав ошибки, и хочет вновь сюда, сюда, где было счастье, сюда, где был он нужен, сюда, где все облито радостью. Ну, путь сюда так сложен, и рассыпаются дороги под ногами, обрывы, кости пламенеют, и лишь душа, проснувшись с нами, ведет туда, где нас, наверное, ждут. Нас ждут, конечно, несомненно, не могут просто позабыть. И это вот, ну, очень ценно. И потому нам стоит жить. Жить и надеяться на чудо. Жить, просто верить, да в любовь. Жить и пройдет с души простуда. И сможем мы и вновь, открыть глаза, поверить все возможно. Увидеть рядом то, про что забыл. Поверьте, все совсем не сложно. Луч счастья лед в раз растопил. И жизнь счастливая тогда. И много радости, и нету горя. И пусть, такое вот всегда. Ведь тут не может быть, ну, никакого спора. Глава 20. Ну здравствуй, Марсель, мы в гости, не обидим, наверное. 30 сентября 1987 года, среда, Марсель, Франция, 20:00:20. Ну вот и первый выезд, и Марсель, думаю я, стоя на поле рядом с партнерами и ожидая начала матча. Как обычно, какие-то формальности затягивают начало встречи, и я почему-то вспоминаю все то, что знаю об этом великом городе. Марсель, Марсель, когда-то Массалия, греческая колония и республика, долгое время союзница Рима. Но как часто бывает, союзники кинули, и Цезарь завоевал Массалию. Потом потеря своего величия и новое возрождение уже в XI веке. Основание крупного порта, вхождение в состав Новой Франции и постепенный неминуемый расцвет крупнейшего торгового порта на Средиземноморье. А дальше была революция и Великая Марсельеза. Да город стал одним из центров восстания и вновь подъем вместе с Новой Францией. Город всегда был новый и многонациональным, и к тому невероятно свободолюбивым. Именно здесь родились знаменитые строки: «Сыны Отечества, вставайте, великий, славный день настал, врагам на вызов отвечайте, их стан кровавый флаг поднял, услышьте, как страна стенает, под гнетом страшной солдатни, в ваш дом врываются они, и дочь и матерь убивая, славный город, со славной историей». И вот мы здесь, и вновь взгляд падает на стадион. Трибуны полны, народу интересно, клуб в городе любит. Тут играют местные легенды, и в гости к ним приехали недавние обидчики сборной Франции и их клуба, к тому же имеющие в составе целую пятерку действующих чемпионов мира. Мы в центре, и к нам идет судья, матч вот-вот начнется. А вот и составы появились, думаю я, отмечая взглядом табло. И у нас, и у них небольшие перестановки. Отмечаю я и быстро пробегаюсь по анализу. У нас сегодня вместо Рзаева на поле вышел опытный Аллахвердиев. В остальном состав тот же, что принес нам успех в первом матче. Ротации пришлись на матч с тбилисцами, тогда немного и отдохнули игроки основы. Да и расстановка не изменилась. Латин, Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбеков. Играть надо играть. Мгновение на осмысление, и тут же состав Марселя. Тренер, похоже, сделал определенные выводы и поменял самых мелких на тех, кто чуть покрупнее. В составе хозяев появились Фаллы и Деламантин, заменившие совсем уж миниатюрных Априу и Дела. Явно пытаются добавить атлетичности. И теперь их расстановка выглядит так. Аллафс, Папин, Фалл, Жинжинипас и Деламантин. Неплохая попытка, но это не решает главных проблем Марселя: отсутствие высоких игроков, слабая игра на втором этаже и недостаточная мобильность команды в целом. Слишком много им надо менять в команде. Вот когда поменяют, команда будет смотреться совсем по-другому. И с этими мыслями я начинаю матч. Перепасовка в центре поля. Я, Пономарев, Ахмедов, и мяч уходит налево, Добровольскому. А дальше он по причудливой траектории, похоже, обегает весь наш состав, замирая в конце в ногах у Назима Сулейманова на правом фланге. Похоже, вся команда включилась в игру. Думаю я, глядя на это действо. А французы пытаются играть активно и даже давить, что смотрится немного смешно, учитывая их более мелкие габариты. Но игра идет, и постепенно вновь проявляется наше преимущество в скорости и мобильности. Да и атлетика у нас повыше. И вот одна из первых реальных атак нашей команды вроде уже захлебнулась на правом фланге, но Сулейманов выскакивает из-под двух французов и отдает поперек поля Пономареву, а тот в касание низом в штрафную. Хозяева, похоже, этого не ожидали, думали, что, как и в прошлом матче, основной акцент будет сделан на игру верхом. Но мы можем играть по-разному, и мяч идет отскочившему к линии штрафной Ахмедову, а я в тот же момент рванул в штрафную. Получается, мы проскакиваем рядом друг с другом на встречных курсах, и хитрый Машалла пяткой пробрасывает мяч себе за спину и мне на ход. Еще три шага за мячом, французы не успевают накрыть меня, и я бью шведкой по уходящему мячу низом в правый от вратаря угол. И Белов бессилен, мяч влетает в ворота, и это гол. Думаю я, и тут же, почему-то у меня в ушах звучит: Беллиссимо. Вроде это итальянский, но красиво и даже прекрасно. Думаю я с улыбкой. И табло, как всегда, со мной согласно. Гол Латин, 10, Нефтяник Россия, 12 Мин. Гол. Мы ведем, снова мы впереди, 1-0, и надо играть дальше. И мы играем, по-прежнему стараясь быстро проходить центр поля, больше играть в пасы низом. Похоже, французы этого не ожидали. Наша схема игры сегодня в корне отличается от того, что мы показывали 2 недели назад. Они не успевают перекрывать зоны и пока не могут перестроиться, а мы нагнетаем темп. Добровольский врывается в штрафную, но у него мяч из-под ног выбивают на угловой. Тут же следует подача, и Ширинбеков немного мажет, не попадая в ворота с 10 метров. А удар головой был хорош. Думаю я, и мы играем дальше. Новая комбинация, и я возвращаю должок Машалле. Пономарев отдает мне мяч, а я финтами и движениями корпуса разбрасываю защитников французов и мчусь в штрафную. Передо мной вырастает последний редут в лице Ловица, но и он попадает на финт, смещается вправо, а я ухожу влево и проскакиваю мимо него. Вот я и в штрафной, на левом ее углу, а справа и по центру маячит знакомая фигура Ахмедова. Короткая поперечная передача ему под правую ногу, и Машалла бьет. Точно и хлестка. Белый бессиленный мяч влетает под перекладину ворот Марселя. 2-0. Думаю я, это уже почти победа. Взгляд на табло показывает, что прошло совсем немного времени с начала матча. Гол Ахмедов, 11, Нефтяник Россия, 29 Мин. Гол. Мы играем дальше и постепенно успокаиваем игру. Да, мы в последнее время все чаще и чаще используем аритмию в игре, очень, надо сказать, продуктивный метод. Думаю я, так до конца тайма и доигрываем. А в перерыве Руслан Абдуллаевич вновь меняет схему и бережет игроков. В принципе, все в матче ясно. У нас гандикап образовался в 4 мяча, и как-то не верится в способность хозяев столько забить за один тайм. Понимаю я, глядя, как вместо меня и Добровольского на поле выходят Пятницкий и Гусейнов. Мы вновь играем с двумя опорниками и одним форвардом. Ахмедов, Гусейнов, Пономарев, Сулейманов, Ширинбеков, Пятницкий. Во втором тайме игра совсем успокаивается, наши ребята спокойно пресекают попытки Марселя атаковать, да и тот не сильно старается. В начале тайма была попытка прижать нас к своим воротам большими силами, но обрезкой мы побежали. В итоге наша реактивная троица, Гусейнов, Ахмедов, Сулейманов, едва не убежала втроем на вратаря. В последний момент Юнис перемудрил и решил сделать лишний пас поперек, не заметив вернувшегося Ра, а тот вынес мяч за пределы поля. Момент, конечно, запороли, но французы больше, большими силами так и не пошли вперед. У них все-таки было пару полумоментов, но Папин пробил в руки Житкову, тот, наверное, был благодарен за подарок. Ара, после подачи углового не попал в ворота с линии вратарской, впрочем, там все было неочевидно, ему мешали и Житков был на линии ворот. Так матч и закончился в нашу пользу. Финальный свисток судьи и табло показывает нам и расстроенным французам, что мы идем дальше, а они остаются. Поздний вечер, уже почти ночью, мы с Нессой гуляем по Марселю, по набережной. Тут интересно и красиво. Да Несса приехала повидаться, решив не упускать такой возможности, и мы с ней, конечно, встретились прямо после матча и наше время до самого утра. Команда, как всегда, уезжает на следующий день после матча, у нас утром чартер до дома, тогда и Несса отправится к себе домой в Париж, а пока это наше время, наш десяток часов. Мы встретились еще на велодроме, сразу после матча, на котором она присутствовала, потом поехали с командой в гостиницу, я забросил вещи и мы рванули отдыхать, ну и конечно посмотреть Марсель. Такси, четверть часа и мы уже на набережной, а тут атмосферно, народ ходит, гуляет, отдыхает, и конечно виды на море и яхты, морского город, порт и между прочим лазурный берег. Мы идем, целуемся на ходу под улыбками прохожих и Несса мне рассказывает об этом городе. Интересно, впрочем, многое я знаю лучше нее об истории Марселя, временах Древнего Рима и Галлии, греческих колоний. Такое вот у нас образование, мы вечно знаем то, о чем часто и местные то подзабыли. Но зато местные и Несса, в том числе, знают много такого, что знают только жители, то, что не для туристов. Любопытно, однако, но у нас в Баку тоже так, знакомо, все это, думаю я, знакомо. И новые мысли появляются в голове сами собой, пока я обнимаю тонкую талию улыбающейся красивой девчонки, идущей рядом, и город чем-то знаком, чем-то плохо уловимым, но отчетливо чувствующимся, может своей многонациональность, может южной горячность или добродушием, вперемешку с некоторой ленью. Все как у нас, на юге наверное всегда так, замечаем симпатичную кафешку и конечно забегаем в нее, там весело и хорошо, меня не узнаю, Нессу тоже, хорошо, как хорошо, понимаю я и мы заказываем поесть, чего-нибудь рыбного, я решаю в этот раз не наглеть и довольствуюсь тем, что предлагают, я вообще по рыбе небольшой специалист, за исключением осетрины и к остальным дарам моря, отношусь довольно прохладно, а чем честно и признаюсь, а так и, что всяких креветок и прочих гадов я и вовсе не ем, такой вот я странный житель морского побережья. Но Несса и официант быстро ориентируются, и мы заказываем что-то большое, мясистое и притом рыбное. Довольно быстро его и приносит, и дальше начинается процесс с дегустацией того самого рыбного, легкого белового вина, частенько прерываемый на губы моей подруги. Окружающие, надо сказать, смотрят весьма одобрительно на подобный метод еды. Французы, что с них взять, ловеласы, думаю я и добавляю про себя, может потому мне тут так неожиданно легко, и я задумываюсь над недавно начавшим меня мучить вопросом, еще меньше года и что-то надо будет решать, все-таки дома я уже выиграл и думаю выиграю почти все, что возможно и как-то тянет, мир посмотреть и себя показать, тут в принципе выбор довольно обширен. 5 чемпионатов и 5 стран и во всех хочется пожить и поиграть. Германия и Мюнхен, и команда и город интересны, но туда, наверное, лучше немного попозже. Испания и Реал или Барселона, наверное, Барса, все-таки я морской человек, а там море рядом. И команда, конечно, и снова город. Вот в Барсу можно и пораньше, но все-таки чуть позже. Англия, там выбор. Арсенал, Манчестер, который Юнайтед или Ливерпуль, наверное, снова последний. Там тоже море, а меня так и тянет к морю. Но Англия, наверное, это сильно позже, там хорошо завершать карьеру. Италия и Милан, Рим с их Ромой и Лацио, Наполи. Интересный выбор, но снова, исходя из моих предпочтений, наверное, Рим, Лацио может быть, и вновь ближе к концу карьеры. Реально начинать лучше всего в Испании или Франции. Осталось выбрать, а рады будут все. Любой клуб, чувствую, согласится приютить на несколько лет будущую звезду. Может, все-таки Франция для начала, тут Несса и чемпионат симпатичный. И выбор между ПСЖ, Марселем и Монако. Вот в Монако, наверное, было бы весело, казино опять же, и море. Да и Марсель неплох, и партнеры тут хорошие. А в Монако тренер, а в ПСЖ, Париж и Несса совсем рядом. Не заберешь ее с собой в Монако или Марсель. И я улыбаюсь, глядя на мою любимую француженку и думаю: ладно, еще есть время, там решу. Она видит мою улыбку и спрашивает: что такое, что задумался, Даня, или задумал, смеется она.